помнили и знали миллионы соотечественников. А театр обладает одной коварной особенностью. В юности, когда много сил и нет предела дыханию, еще не хватает опыта, мастерства, умения, обыкновенного навыка, выработанного годами ремесла. И подчас видишь, как молодой актер наломает дров шумом и треском, но без всякого смысла. Чтобы избежать этого, я работал, выполняя все задания и подсказки Анны Алексеевны. Но на премьере она подарила мне редкий снимок Симонова с Щукиным и написала на нем известные слова: «Если бы юность умела, а старость могла». Стараясь быстрее войти в уже готовый спектакль, в так называемую «очередь» с одним из ведущих мастеров нашего театра, я хотел поймать роль и начал бегать по Арбату. Вернее сказать, быстро и целеустремленно ходить. Почему? Ища характер Кирова, я пытался выработать в себе ту насыщенность, ту энергичность, ту целеустремленность, которая, по-моему, ему были присущи. Мне казалось, что у такого человека привычная форма поведения должна соответствовать внутреннему миру. И я искал это ощущение в упругой и стремительной походке. Характер Кирова я также надеялся постичь, вслушиваясь в голос на грампластинке. В этой речи, даже при плохой записи, слышался какой-то упруго уверенный, округлый, широкий и свободный голос. Звучали в нем непоколебимая вера и сила, и убежденность. На этом материале я постепенно нащупывал роль, однако настоящие проблемы начались, когда мы подошли уже к костюму и гриму. Выяснилось, что для облика Сергея Мироновича, этого кряжестого, широкоскулого человека, у меня не хватает ни тела, ни лица. Поэтому решили сшить для меня толщинки. Действительно, получилась плотная фигура, но беда в том, что из этого крепкого тела на тонкой юношеской шее торчало худое лицо плохо питавшегося студента. И вышло из этого несоответствие следующее. Перед скорыми гастролями театра в Ленинград Державин внезапно умер, а я остался единственным исполнителем роли Кирова. Спектакль «Крепость на Волге» уже был заявлен в гастрольном репертуаре, и меня рискнули выпустить на сцену. Это граничило с авантюрой, потому что в Ленинграде Киров оставил по себе неизгладимую память, и к его образу ленинградцы относились придирчиво и строго. Чтобы не ударить моим бледным лицом в грязь, тогдашний директор театра Федор Пименович Бондаренко повез меня на Ленфильм показать лучшему гримеру студии Горюнову. Тот внимательно на меня посмотрел и наотрез отказался от работы. «А что делать?» — спросил Бондаренко. «Есть на телевидении гример. Может быть, он возьмется?» Мы разыскали этого мастера. Мягко говоря, он даже мне по молодости особого доверия не внушал. Зато запросил он за этот исторический грим немало. Но, как говорится, на безрыбье. И Бондаренко согласился. Гример приехал за 2 часа до начала спектакля. Я оделся во все толщинки и в костюм и сел перед зеркалом. Мастер начал наклеивать на мои впалые щеки тонкие слои ваты, обильно смачивая их лаком, и постепенно нарастил мне довольно полное лицо. Правда, вблизи я был странно коряво-шершавого вида, но это вблизи. А в ленинградских клубах, где мы выступали, в таких, как «Промкооперации», «Выборгский», «Нарвский», залы громадные, бесконечные, и эта странность должна была стушеваться. Так ли сяк ли, я был готов. Но волновался страшно и топтался за кулисами из угла в угол, поглаживая свои непривычно толстые и шершавые щеки. У меня было неловкое ощущение, что они вот-вот отвалятся. Тут прозвенел 3-й звонок, и занавес открылся. Мой выход. Я резко открываю бутафорскую дверь и упруго нацеленной походкой иду на сцену. Тишина. Никаких аплодисментов на появление Кирова. Внутри что-то задрожало, но я продолжаю играть. по ходу действия